распорядиться добычей по праву завоевателя, и его поразительное пренебрежение коренному населению этих территорий, как будто то были необитаемые земли. На конференции происходило немало острых споров по многим вопросам, но в целом в итоге дискуссий и обмена мнениями были приняты важные позитивные решения. Перечень документов, согласованных и утвержденных на Потсдамской конференции, показывает, что был рассмотрен весьма широкий круг проблем, что принятые там решения могли иметь важное значение для развития всей международной обстановки. Был учрежден Совет министров иностранных дел, участники встречи согласовали политические и экономические принципы по обращению с Германией в начальный контрольный период. Была достигнута договоренность о репарациях с Германией, о германском военно-морском и торговом флоте, о передаче Советскому Союзу города Кёнигсберга и прилегающего к нему района, о предании суду военных преступников. Были согласованы заявления об Австрии, Польше, о заключении мирных договоров, приеме новых членов в Организацию Объединенных Наций, о подопечных территориях и так далее. В официальном сообщении об итогах встречи говорилось, что конференция укрепила связи между тремя правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания. Было заявлено, что правительства и народы трех держав, участниц конференции, вместе с другими объединенными нациями, обеспечат создание справедливого и прочного мира. Значение решений, принятых на Потсдамской конференции, трудно переоценить. Однако сейчас, когда перечитываешь выступления западных делегатов на этой конференции, не можешь избавиться от ощущения, что они как бы выполняли не очень приятную для них миссию, доставшуюся от чуждого им и уходящего в прошлое этапа военного сотрудничества с Советским Союзом. Они как будто спешили поскорее разделаться с этим наследием, подвести под ним черту. Ажиотаж на крейсере «Аугусте». Закрывая Потсдамскую конференцию, президент Трумэн сказал: «До следующей встречи, которая, я надеюсь, будет скоро». Однако думал он совсем о другом. Как свидетельствует Бирнс, пересекая Атлантику на крейсере, увозившем его из разрушенной войной Европы в процветающую Америку, уже сбросившую атомную бомбу на Хиросиму, Трумэн рассуждал: «Потсдамский эксперимент привел меня теперь к решению, что я не допущу русских к какому-либо участию в контроле над Японией. Сила — это единственное, что русские понимают». В Соединенных Штатах уже размышляли над тем, как использовать преимущества, связанные с обладанием атомной бомбой против Советского Союза. Некоторые американские ученые, привлекавшиеся к созданию бомбы, поощряли глобальный фанатизм политиков, уверяя их в том, что хотя русские и разгадают атомные секреты в ближайшие 2-3 года, они не смогут реально создать бомбу ранее, чем через 6-7 лет. Никто не казался слишком встревоженным такой перспективой, поскольку представлялось очевидным, что за 7 лет мы должны уйти далеко вперед по сравнению с советами в данной области, пишет Бирн. Из этого государственный секретарь США делал далеко идущие выводы. Сперва мы обладали только прутиком, а не дубинкой. По мере возрастания военной мощи мы могли проявить свою твердость в отношениях с советским правительством. Американские дипломаты, возвращавшиеся домой с Потсдамской конференции на том же крейсере, что и президент, вели оживленные дискуссии относительно будущего внешнеполитического курса. Мы сознавали возможность конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом и были глубоко озабочены этим, вспоминает Болин. Мы говорили об атомной бомбе и о том, как мы могли бы использовать чувство безопасности и силу, которую она нам давала, в наших отношениях с Советским Союзом.